где было холодно, станет тепло. Что раньше было льдом, то потекло. Виндупай и сельпо, let's go! Когда мы в клубе, тут настоящая жара. Весь клуб трясется, словно буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Качай как буфера, качай как буфера, качай как буфера. Сверхскоростные рейсы, кабины и самолеты несут меня туда, где встретимся в субботу. Твой аэропорт как на работу. Приближается уикенд, и значит лига ботл. Все пропускные пункты, бахилы и корзины не останавливают нас, мы дефилируем мимо VIP-лаунжи и бизнес-классы. Чтоб ваши области промоутеры сегодня разорвали кассу. Я в твоем городе опять хмурюсь с афиши. Сквозь километров тысячи, чтоб тебе лично быть ближе. Готовься в клубе засиять как солнце. Над нами звезды бряд, и скоро все начнется. Эй, будущие мамы, хвастайте телами, формами, нарядами, талиями, буферами. Я к вам примчал, как из Италии, Феррари. Дабы мы колебаниями совместными на клуб взорвали. Ваши кенты считают, я засранец. Я знаю, что у вас готов для меня спешл танец. Уверен, что диджеи вполне нас разогрели. Давайте делать жар, готовы, полетели. Когда мы в клубе, тут настоящая жара. Весь клуб трясется, словно буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Когда мы в клубе, тут настоящая жара. Весь клуб трясется, словно буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Лига, давай качнем с тобой по полной. Двигай, двигай, двигай, чтоб были волны. Ты сегодня не один, мы будем вместе. Мы будем вместе в этой песне. Ай да сегодня в клуб все парни ваши. Сегодня шансов нету, скромный няш. Расправьте буфера, свои изгибы. Все парни мира, чтоб сказали вам спасибо. Делай красиво, гордись своей фигурой. Не накачала, ха. Значит, дура. Изобрази, сыграй на пятой точке соло. Под легалайз из бьянки, мы короли танцпола. Когда мы в клубе, тут настоящая жара. Весь клуб трясется, словно буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Когда мы в клубе, тут настоящая жара. Весь клуб трясется, словно буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Качай как буфера, качай как буфера. Лига, лига, лига, лига, я скучаю. Лига, лига, лига, лига, я скучаю. Лига, лига, лига, лига, нажимаю. Нужно скорость. We'll be right back.